«И в этом вторая скверна», — сказала Хиба, стоя на каменистой местности. Парень приложил к животу завернутый в полотенце лед из холодильника. Он повернулся в сторону, где Синзи накладывала на Саяму сильные лечебные талисманы. Саяма ответил на его взгляд с Баку, сидящим на голове, и поднял левую руку, которую держала Синзи. «Значит, ты это хочешь сказать? Получение концептуального ядра третьего гира убьет Аполлона?» «Да. Концептуальное ядро, необходимое для предотвращения отрицательного уничтожения этого мира, может быть добыто в обмен на его смерть. Вообще, это довольно неплохая сделка. Как по мне, то я убиваю его ради мира и эволюции Микаги-сан». На его самоуничижительное заявление ответил голос. Он донесся от Синзи. «Но это плохое решение. Жизнь одного человека действительно весит больше, чем целая планета. И основываясь на справедливости пути Левиафана, мы не можем забрать что-либо ценой человеческой жизни, даже если это концептуальное ядро. Вот почему я намереваюсь драться», — сказал Хиба. «Потомки тех, кто сражался в прошлом, будут сражаться без связи с отрядом Левиафана. Для нас это будет второй раунд концептуальной войны. И никто не будет спрашивать, если один из нас умрет. Но...» Он опустил голову и приложил руку ко лбу. «Это больше не пройдет. Теперь, раз я тебе рассказал, отряд Левиафана не может позволить мне продолжать. Если вы так поступите, то получается, что я совершаю убийство по доверенности. И это означает, что отряд Левиафана даже не попытается заполучить концептуальное ядро третьего гира. Подобные действия будут означать убийство ради спасения мира». «Верно», — согласилась Синзи. «Мы взвешиваем целый мир против одной жизни. Но если путь Левиафана означает поступать по справедливости, мы не можем принять убийство даже ради спасения мира, Саяма-кун». «Я не вижу здесь никакой проблемы». «Верно. Никакой проблем... Стой, Саяма-сан!» Голова Хиба вздернулась, и он увидел, что на него взирает невозмутимое лицо Саямы. Рядом с ним глаза Синзи расширились, и ее бледность можно было заметить даже в ночи. Саяма посмотрел туда-сюда между ними. «В чем дело, Синзи-кун? Я бы хотел залечить этот ушиб как можно скорее. Но перевязка моего плеча все еще не готова?» «Не готова. Саяма-кун, что ты только что сказал?» «Я сказал, что не вижу никакой проблемы». Он выдал небольшую улыбку, и Хибу бросила в пот даже холоднее льда на его животе. «Этот парень...» Он с легкостью принял решение о том, что мучило Хибу годами. Тем не менее, спросил об этом не Хиба. Это была Синзи. «О чем ты говоришь, Саяма-кун?» Она произнесла так громко, что все в округе обернулись в их сторону. «Я этого не хочу. Мы, может, и противоположности. И если я говорю, что не хочу кого-то убивать ради спасения мира, пускай это и значит, что ты скажешь противоположное». Ее слова неожиданно рассыпались, брови ощетинились, и рот искривился. «Но я не хочу, чтобы ты такое говорил». Она опустила голову, и Хиба увидел, что что-то блестящее капнуло вниз. «Синзи-сан, должно быть, он действительно дорог. Но как поступит Саяма?» Он поднял голову и в самом деле повернулся к Синзи. Всего на миг его глаза прищурились, и он кивнул, несмотря на то, что Синзи не могла увидеть это с опущенной головой. Вот и все. Когда он повернулся к Хибе, то вернул свою невозмутимость. Прежде чем Саяма успела что-то сказать, Хиба вздохнул и произнес: «Если не дашь своему партнеру ясно увидеть свои чувства, это вызовет разногласия. Подобное только поставит нас в неловкое положение. Кроме всего прочего, мы не вправе заниматься обсуждением и разрешением данной проблемы. Истинное невежество принимать подобное решение без присутствия пострадавшего. В данный момент нам необходимо лишь закрепить наши персональные аргументы. Разве я не прав?» Саяма повернул голову и глянул Хибе за спину. «А?» Синзи подняла свое плачущее лицо и взглянула в том же направлении. В заключение обернулся Хиба. Вслед за ним прочий народ, разрозненный по округе, посмотрел туда же и прекратил движение. В какой-то момент на каменистой местности появилась женщина. Ее сзади подсвечивал лунный свет. Она носила красный костюм, и Саяма произнес ее имя. «Гиэс-кун, верно? Что тебе нужно в столь поздний час?» «Все просто». Гиэс легко развела руки. «Я прибыла ради пути Левиафана, чтобы третий гир мог продолжить существование».